Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Власта. Здравия, Власта. Здравия тебе, Алексей. Мы находимся в программе «Давайте поговорим». Это виртуальный ботик Василия Васильевича, а значит, мы в очередной раз будем разбираться с какой-то интересной темой. Я так предполагаю, что это продолжение той темы, которая была в предыдущем нашем эфире, в предыдущей нашей программе «Давайте поговорим» затронута. Да, Алексей, вопрос такой. Для чего создаются школы? Вот как взаимодействовать с темными? Ух ты! Аж мурашки бегут по спине. И шерсть дыбом встает, особенно в полнолуние. Хорошо, чтобы клыки не выросли и когти острыми не стали, ты-то сама что по этому поводу думаешь? Успокой меня. Знаешь, я думаю, что это создается для того, чтобы вот больше людей отдавали туда свою энергию, свои силы, свое внимание и уходили от своего предназначения. И вот уходили отсюда безобразными. Ну, ты знаешь, я с тобой совершенно согласен, что большинство таких направлений создаются с одной простой целью. Явный или неявный. Явный для тех, кто создает, и неявный для тех, кто воплощает. Это завладевание умами и мыслями человека или человеков и подтягивание к себе для того, чтобы ими управлять и чтобы они как можно больше были привязаны к вот этим вот так называемым гуру, всезнайкам. Исходя из этого, чтобы, наверное, они на самом деле не понимали, кто же они и для чего они на этом свете. Так что здесь я с тобой полностью согласен. Но вот надо разобраться, а что, во-первых, это дает тем, кто такие школы создает? Ведь там же не все такие знающие, там большинство ряженые. Большинство людей, которые себя строят таких гуру крутых, на самом деле только ряженые, которые толком-то ничего сами не знают. Они повторяют чьи-то слова, и на этом они зарабатывают деньги. Элементарно идет заработок денег. А вот те, которые теневые, которые крутые на самом деле, которые знают, что к чему, они в темную вот этих ребят используют. Они сказали, или непосредственно, или через какие-то книжки, или через каких-то посланников о том, что я тебе дам вот эти вот знания, ты их будешь применять, то есть рассказывать другим людям, ну а я буду тебе давать возможность зарабатывать деньги. Здесь, на мой взгляд, надо понять, если с этим все понятно, то, на мой взгляд, надо разобраться, а почему это вообще стало возможно на Земле и для чего, вернее, из-за чего это все делается? Знаешь, если это для нас тренировочный такой вот... То есть если мы сюда пришли тренироваться, учиться, совершенствоваться, то значит кому-то нужен такой урок вот взаимодействия и с темными сущностями, и окунуться в темное для того, чтобы потом осознанней быть и не скатываться в это все. То есть как-то так. Допустим, малая часть людей на самом деле сюда пришла для того, чтобы получить урок и взаимодействовать с этими ботами, для того, чтобы в реальных каких-то условиях, не нашей жизни, а другой жизни, взаимодействие уже не с ботами, а с теми существами, которые там живут, по образу и подобию которых эти боты в нашей реальности были сделаны, чтобы там одерживать победу или хотя бы понимать, как они действуют. Допускаю, ладно, хорошо. А остальные-то зачем здесь? Попадают в эти секты, в эти школы? Ты знаешь, я, допустим, попадала в эти школы, секты, лишь потому, что у меня не было правильных знаний, правильной вот информации, и не было понимания, как правильно взаимодействовать, и я искала. Ну, как взаимодействовать правильно с окружающим миром и с собой вообще. И я искала знания, но не знания, они не были применимы в реальной жизни. Поэтому я уходила, опять что-то искала от незнания. То, что незнание, невежество, это понятно. А что тебя сподвигло туда? Ведь когда ты ставишь какую-то задачу, цель, значит, есть какая-то проблема. И это вот то действие, которое ты предпринимаешь, направлено на решение проблемы. Может быть, были какие-то проблемы, которые тебя и заставили бултыхаться здесь, барахтаться здесь для того, чтобы выплыть из этой проблемы. И поэтому ты начала искать. Да, знаешь, было очень много в жизни обстоятельств, ситуаций, которые мне хотелось вот решить раз и навсегда и не возвращаться. Знаешь, я как будто бы бегала, как белка в колесе. То есть одни и те же ситуации постоянно повторяются. И выхода из них не было. Поэтому я снова и снова ходила, искала, ходила к разным гуру, как они себя называли. И вот в итоге поняла, что это все лишь отвод от себя самой. То есть чем больше я к ним ходила, тем больше я уходила от себя. Другими словами, какая-то проблема заставила тебя двигаться по пути искания. Но вот эта проблема, не была ли она связана с какими-то страхами и переживаниями? Знаешь, наверное, были страхи, что я пойду в чистилище, и я оттуда не выберусь, потому что столько всего содеянного я совершила. Да, страх двигал, что надо вот где-то найти прибежище. Вот кто-то может дать мне прибежище снаружи, а не внутри себя. Страх быть одной, довериться себе, довериться вот себе вот любимой, потому что даже любви к себе не было так таковой, поэтому я искала во внешнем мире. Итак, если мы подведем итог, то твой, в общем-то, опыт, он не уникален. Таким же способом двигаются другие люди, когда пытаются решить какие-то серьезные проблемы их жизни. Всеми ими, так или иначе, движет страх. Страх неустроенности, страх потери, страх смерти, страх ответственности и прочее, прочее, прочее. И как дополнение еще сюда подтягивается любопытство. Но любопытство – это всего лишь ширма, которая убирает с наших глаз страх, который мы не видим, она камуфлирует его. А на самом деле любопытство – это всего лишь проявление того же самого страха, если мы говорим про темных. Когда ты хочешь разобраться с темными, это говорит о том, что ты хочешь познать ту силу, которую им приписывают. А раз у них есть сила управления физическими какими-то мирами, физическими объектами, материализацией, транспортировкой своего тела и прочим, прочим, прочим, то в этом случае тебе любопытно, а могу ли я так сделать? Мне, например, это не любопытно, потому что не интересует меня вот это все. А большинство людей это интересует. Большинство людей говорит, как это круто взять, например, там, и победить 100 человек одним только движением, там, не знаю, носа. Или сразу раз и выиграть миллиард. Или там еще что-то, стать самым-самым красивым, стать самым-самым там, умным и прочее, прочее, прочее. То бишь эти люди в большинстве своем, или осознанно, или неосознанно, понимают или не понимают, что они ущербны, что у них нет каких-то качеств, которые позволили бы им жить в этом мире в полном достатке, в счастье, в гармонии, как им кажется, и управлять другими людьми, чтобы, опять же, и у них все было, и за это им ничего не было. Многие мечтают о этих вот качествах, про которые я сейчас говорил, но все они так или иначе принадлежат или находятся, или проявлены в пекельных мирах. А раз так, то к кому надо обращаться? Поэтому кто-то идет из-за страха, что у него уже серьезные проблемы, или из-за уже проблем самих, а кто-то якобы из любопытства. А вдруг получится? Но любопытство, опять же, подстегнуто страхом, немощью, неосознанностью, глупостью, невежеством. Вот и вся подноготная этих самых занятий, про которые мы сейчас с тобой говорим, этих самых сект, этих самых училищ. Так, не так, на твой взгляд? Да, это так. Я еще что хочу сказать. Я поняла, что В детстве я родилась, возможно, чистым человеком, и мне были эти все программы, установки, навязанные обществом, родителями. И вот как бы я поступала, ну вот согласно этим установкам, программам, чтобы соответствовать обществу, соответствовать тому, что меня окружает, чтобы не быть белой птичкой среди них, быть как все, да, вот это вот. И знаешь, когда вот не понимаешь, что это все навязано, и это все как бы просто вот системой создано, то тогда можно себя постоянно винить, в чем находятся люди. Что я наблюдаю, что они живут из чувства вины, вот благодаря вот этим установкам, которые, ну вот, навязаны ребенку с детства. Вот все, о чем ты сказала, я довольно подробно раскладываю на своих семинарах, вебинарах «Родование. Как жить без страхов» и «Управление судьбой». Дело в том, что маленький ребенок находится всегда в подчинении. Подчинении окружающему миру, подчинении своим родителям, взрослых дяди и тети. И он вынужден играть ту роль, которую на него возлагают и которая устраивает кого-то. Подстраиваться. И подстраивается он только из-за того, что внутри живет животный страх. Человек без страха никогда не подстраивается. Ну зачем подстраиваться, если в этом нет необходимости? А вот если ты боишься подсознательно, не осознавая этого страха, то тогда ты всегда будешь подстраиваться, ты будешь находиться в подчиненном состоянии. И как раз вот магические вот эти силы, которые могут изменить его статус жизни, положение, достояние, достаток и прочее, они очень сильно интересуют людей, которые особенно находятся, ну скажем так, в таком подчиненном состоянии. И вот это возбуждает интерес движения в различные секты, движения в различные религиозные направления, где обещают какую-то силу. Или есть какой-то заступник, который вот всех побьет, а тебя одного спасет. Или какой-то там гуру, появляется учитель, какие-то практики даются. Вот мне кажется, на этом все строится. Да, знаешь, вот сейчас я поняла, что там искала вот в этих сектах каких-то своих людей, да, вот там пропадало чувство одиночества, опять-таки какое-то навязанное извне, откуда вообще оно берется у людей, не знаю. Вот часто слышала, что вот я одинок. Знаешь, такая безысходность там в этих сектах, что вот люди не нашли себя, они не знают, для чего они здесь живут, чем им заняться, как себя применить. И вот, наверное, из-за этого и существует сегодня столько сект разных. Согласен. Угу. Согласен. И кому-то очень нужно, чтобы эти секты в большом количестве присутствовали. И некоторые даже страны эти секты узаканивают и поддерживают их. Потому что секта собирает вот этих самых неудачников, собирает вот этих самых неуверенных в себе людей и подсказывает им, как надо себя вести. Рассказывает о том, что если будешь вести вот так, исполнять вот это, ты будешь удачливый, за тебя там заступится, а если нет, то извини, получишь по балде большой колотушкой. Принцип устройства секты, вот ты сказала очень хорошо, я находила там таких же, как я. Отсутствие одиночества. Вот принцип детскости, в плохом проявлении детскости, всегда первый пункт – это наличие авторитета, когда кто-то указывает, как быть. Это книга, это может быть религиозное какое-то движение, это может быть какая-то партия, это может быть лидер партии, это может быть что угодно. Ну, авторитет. Кому мы служим, чье слово для нас закон и так далее. А вот второй пункт – это как все. Кучкование. Овцы и бараны сбиваются часто в стаю для того, чтобы выжить. Птицы сбиваются в стаи, чтобы выжить. Рыбы в косяки, чтобы выжить. Это принцип начального уровня бытия, где сам я в поле не воин, потому что неправильно скроен, а вот скопом мы батьку побить можем. То же самое здесь. Когда весь мир от тебя отворачивается, весь мир злой, противный, все тебя угнетают, ты вдруг видишь, что есть единомышленники, такие же, как и ты. Их интересуют те же самые вопросы, у них те же самые проблемы. И вот, наконец-то, мы все вместе собрались. Да хрен бы с ним, что эти проблемы не решатся. Главное, что мы вместе. Как здорово, что вместе и так далее. Да, песня сразу. И вот на этом строятся секты. Наличие авторитета, сбивание в кучки, подражание, делать как все. Ну и желание в конечном итоге. Ну, в общем-то, что курс про дискуссии я рассказывать не буду. Так что здесь все очень просто объясняется. А раз так, то в этом случае найдутся обязательно те самые поводыри для испуганных, униженных, угнетенных, которые скажут: да ладно, мы сейчас все это решим, мы сейчас за вас все разрулим. Ты вот сюда вот рубль принеси, там, или гривну, или доллар, свечку поставь пожирней, или вот тут вот там три раза плюнь через левое плечо, попрыгай там, поскочи, ну и что-нибудь там еще сделай. И все у тебя наладится. Что, с первого раза не получилось? Да не переживай, со второго получится. И со второго нет. Значит, что-то неправильно делал, давай совершенствуй, давай там теорию улучшай. Вот тебе книга с подчеркнутыми фразами, вот вызубри, что прям от зубов отлетало. И так далее и подобное. Вот таким образом работают все секты, все гуру. И на этом все строится. Знаешь, еще добавлю, что вот где я только вот не была, много где была, признаюсь честно. Я никогда никакой гуру не ставил меня на равных. То есть меня все хотели подчинить под себя. То есть меня как бы унижали в чем-то. И чем больше я раскрывалась, тем больше, ну, меня унижали. И больше говорили: вот, посмотри, какая ты никчемная, смотри, сколько у тебя пороков. Иди медитируй, иди там йогой занимайся. Вот, иди. То есть никогда мне никто не сказал: вот смотри, сколько у тебя талантов, давай их будем развивать, давай я тебя научу, давай я тебе помогу, давай будем вместе, мы справимся, мы сила. Никогда никто мне это не сказал. И поэтому вот мне было очевидно, что что-то здесь не так. Вот я чувствовала внутри, здесь что-то не так, так не должно быть. Ну, здесь все понятно. А с чего вдруг гуру, которые находятся на вершине своего бытия, должны тебя с самого низа поднять и посадить рядом с собой? Кресло-то одно, царь там должен быть только один. Могут быть те, кто прислуга, пахальщики стоять рядом, те, кто подносит питье, те, кто танцует, песни поют, забавляют. Дальше может быть окружение, свита. Но царь всегда один. И задача царя – сидеть на горе, а не под горой. И если он скажет: вы такие все крутые, вы такие все классные, тогда вопрос: а ты зачем нужен, царь? Ты здесь уже не нужен в этом случае, потому что мы и так классные. Но раз царь хочет быть царем, значит, у него должна быть свита, у него должны быть рабы, подчиненные, ну и так далее, и тому подобное. А раз это все ему нужно, значит, он таких должен создавать. И создаются рабы через страх, унижение, давление на какие-то больные точки. А, ты вот это, значит, ты плохой. А, ты, значит, ты плохая. Ну-ка иди, 10 раз сделай вот это. 4 подхода по 8. Давай-ка, и как каждый день. А я там дальше буду смотреть, что из тебя получится. Ну, вот так все и устроено в этом мире. Те, кто больше находится в состоянии пекельных миров или послушник пекельных миров, он всегда действует с точки зрения пекельного мира. Он всегда себе всех подчиняет. Что не мое, то должно стать моим. Кто не со мной, тот мой враг. Кто подо мной, тот должен быть подо мной. И я его наверх не пущу, я буду его упускать по всем возможным направлениям, критериям, для того, чтобы, подчинив себе, я им управлял. И чтобы мне лучше спалось, слаще жралось, и чтобы на голову не капало. Принцип простой. Вот там, где таким образом поступают, знаете, проявлено пекельное пространство, проявлены пекельные миры. И управляют этими ребятами как раз красноглазенькие, остроухенькие. Так что задумайтесь тысячу раз над словами того человека, которому вы подчинялись, задачи которого вы исполняли, а на чьей он стороне? Какими средствами и способами он вами управляет? Какие слова говорит? Исходя из этого, вы поймете, что вам дальше делать. Примерно вот так. А знаешь, вот все-таки у меня остался вопрос открыт. Для чего же все-таки люди хотят владеть вот этими негативными какими-то манипуляциями? Это от своей никчемности или для чего? Вот что движет человеком, что он идет обучаться темным вещам каким-то? Ну, и в этой передаче, и предыдущей, и до этого мы с тобой это все же на самом деле разобрали. Человеком в данном случае движет страх, неустроенность, проблемы. И он, не понимая своего предназначения, не понимая той силы, которая у него есть, не используя свою родовую по вертикали или родовую по горизонтали память, идет в подчинение тем, кто буйствует, кто сильный, кто проявляют яркие, проявляют что-то яркое такое в этом мире. Он думает, что ну раз они такие крутые, я же тоже рядом с ним стану таким крутым. Я тоже рядом с ним смогу это все делать. Страх. Желание избавиться от проблем. И избавиться сразу. И чтобы, как в аптеке, вы мне таблеточку дайте, чтобы голова не болела. Да вам надо подышать, вам надо там сделать зарядку, вам надо шею размять. Нет, вы мне таблеточку дайте. То же самое, все хотят обладать какими-то сверхвозможностями, но при этом сидеть на диване и ничего не делать. При этом все любят смотреть, например, какие-то мероприятия, там сериалы или футбольные, хоккейные матчи, в зависимости там, от направленности мужчина-женщина. Где так все мило, все хорошо, как там все здорово получается, как они бегают, как они забивают, как они там с мужиками разбираются, как они там счастливые, богатые. Они хотят быть такими же, но при этом ничего сами не делают. То же самое здесь. За меня все решат, за меня все сделают. А если уж научат, так научат очень просто, как пальцы, три пальца сложить, комбинацию, двое одного держат. Вот так же вот меня просто и научат всему. Я стану самый-самый крутой. Я всем миром буду управлять. Но они дураки не понимают, уж извините за такую грубость. Что если вас научат управлять всем миром, то тогда тот, кто вас научил, будет не нужен. Ни этому миру, ни вам. Вопрос. Тот, кто вас научит этому, как дальше-то жить будет? Поэтому вот эти ребята, которые якобы учат, только вас привязывают к себе для того, чтобы как можно дольше рядом с собой вас держать и чтобы как можно больше с вас сдирать физической ли энергии, времени жизненного, энергии психической или денег, или чего-то еще. Задачи очень просты. Поэтому, когда человек идет в такие секты, он думает, что сейчас там ему помогут. А там ведь пиар проводится. Да, без проблем, мы все это знаем, приходи, сейчас поможем. Вот почему люди идут. Вот почему до сих пор эти секты, эти направления существуют. Знаешь, я хочу рассказать одну историю сегодняшнюю. Сегодня совершенно так случайно я попала в дельфинарий. Я всегда, когда туда попадала раньше, я плакала, просто сидела. Признаюсь честно, я просто рыдаю от того, что животных держат в таких условиях. Но я пытаюсь это как-то принять. Вот просто я пошла, потому что я понимаю, что это моя душевная такая печаль. Даже сейчас вот расстраиваюсь из-за этого. Я смотрела на людей, которые аплодируют этим дельфинам, морским свинкам, за то, что они выполняют какие-то действия за рыбу. Там, где животное, допустим, на природе, оно естественным образом это добывает. Ему не нужно сидеть голодным, ждать, пока его там накормят во время, да, вот этих представлений. И я поняла, что если бы все пробудились, никто бы не поддерживал эти все мероприятия, просто бы туда не ходили. Люди бы увидели, насколько это не нужно, насколько это печально, и насколько они похожи на вот этих животных, над которыми они делают такие издевательства, я бы так сказала. Они сами живут по таким же, вот в таких же рамках и создают себе подобие, переносят свой образ жизни на животных. Это ужасно. Вот хочется призвать всех, что давайте пробуждайтесь уже, хватит вот спать. Давай, может быть, тогда будем заканчивать уже нашу сегодняшнюю передачу. Давай пожелаем нашим радиослушателям, зрителям что-то доброе, вечное, хорошее. Давайте, друзья, мы с вами сами пробудимся и выйдем из системы, во-первых, в голове, и отпустим животных, и отпустим природу. Потому что, может быть, уже пришло время. Да, интересное заявление, интересное пожелание. Давайте становиться хозяевами нашей жизни. Хозяин только по-хозяйски относится к этому миру, а никто его порабощает и угнетает. Давайте об этом задумаемся. Вместе. На сем я с вами прощаюсь. Напоминаю, что в эфире была программа «Давайте поговорим», в которой участвовал Власт Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся на Народном славянском радио. Быть добро. Далеко море посылала нас страна.